мы продолжаем чтение книги митрополита Вениамина Федченкова «Божьи люди». Передача 9. Оптина. Так сокращенно называли обычно этот монастырь Богомольца. Подобно и Саровский монастырь звали просто Саров. А иногда к Оптиной присоединяли и слово «пустынь», хотя пустынного там не было ничего. Но этим хотели, вероятно, отметить особую святость этого монастыря. Оптина находится в Калужской губернии, в Козельском уезде, в 4 верстах от города за речкой Жиздрой, среди соснового бора. Само слово «Оптина» толкуют различно, но нам, с духовной точки зрения, больше по душе легенда, что эта пустынь получила свое имя от какого-то основателя ее, разбойника Опты. Так ли это было на самом деле или иначе, но посетителям, да и монахам, это объяснение нравилось больше, потому что богомольцы тоже приходили туда с грехами и искали спасения души. Да и монашеское житие по сущности своей есть прежде всего покаянное подвижничество. Прославилась же Оптина своими старцами. Первым из них был отец Лев или Леонид, ученик знаменитого старца Паисия Величковского, подвижника в Нямецком монастыре в Молдавии. После отца Льва старчество перешло к преемнику его, иеромонаху отцу Макарию Иванову, происходившему из дворян. Про него сам митрополит московский Филарет сказал однажды: «Макарий свят». Под его руководством воспитался и вызрел мудрый Амвросий, учившийся сначала в семинарии. Потом были старцы, два Анатолия, Варсонофий из военной среды и Нектарий. Последнего, а также и второго Анатолия, видел я лично и беседовал с ними. Но кроме этих выдающихся иноков, и настоятели, и многие монахи тоже отличались высокой святою жизнью. Впрочем, и вся Оптина славилась на всю Россию именно духовным подвижничеством братья, что связано было больше всего со старчеством и, в свою очередь, воспитывало опытных старцев. Старец — это опытный духовный руководитель. Он не обязательно в духовном сане, но непременно умудренный в духовной жизни, чистый душою и способный наставлять других. Ради этого к ним шли за советами не только свои монахи, но и миряне со скорбями, недоумениями, грехами. Слава оптинских старцев за одно второе полстолетия распространилась за сотни и тысячи верст от Оптины, и сюда тянулись с разных сторон ищущие наставления и утешения. Иногда непрерывная очередь посетителей ждала приема у старца с утра до вечера. Большую частью это были простые люди. Среди них иногда выделялся священник или послушник монастыря. Не часто, но бывали там и интеллигентные люди. Приходили сюда и Толстой, и Достоевский, и великий князь Константинович, и Леонтьев, и бывший протестант Задергольм. Жил долго при монастыре известный писатель Сергей Александрович Нилус. Постригся в монашество бывший морской офицер, впоследствии епископ Михей. При отце Макарии обитель была связана со славянофильской семьей Кириевских, которые много содействовали издательству монастырем святоотеческих книг. Отсюда же протянулись духовные нити между обителью и Николаем Васильевичем Гоголем. Известный подвижник и духовный писатель епископ Игнатий Брянчанинов тоже питался духом этой пустыни. А кроме этих лиц, дух внутреннего подвижничества и старчества незаметно разлился по разным монастырям. И один из моих знакомых писателей, М.А.Н., даже составлял родословное древо, корнями уходившее в Оптину. Хорошо бы когда-нибудь заняться и этим вопросом какому-либо кандидату богословия при писании курсового сочинения. А мы теперь перейдем уже к записям наших воспоминаний. Конечно, они не охватывают всех сторон монастырской жизни обители, не говорят и о подвижнической страде иноков, какая известна была лишь им, их духовникам, да самому Богу. Я буду говорить лишь о более выдающихся лицах и светлых явлениях Оптиной. Разумеется, такое описание будет односторонним. И правильно однажды заметил мой друг и сотоварищ по духовной академии, впоследствии архимандрит Иоанн Раев, скончавшийся рано от чахотки, что я подобным описанием ввожу читателей, а прежде слушателей, в некое заблуждение. Он привел тогда такое сравнение. Если смотреть на луг или цветник сверху, то как покажется он красив со своими цветами и яркой зеленью? А спустись взором пониже, там увидишь голенький стволик с веточками. Но и здесь еще не источник жизни, а внизу, в земле, где корявые и извилистые корни в полной тьме ищут питание для красивых листочков и цветочков. Тут уж ничего красивого для взора нет, наоборот, и неблаголепно, и грязно. А то и разные червяки ползают рядом и даже подгрызают и губят корни, а с ними вянут и гибнут листочки и цветочки. «Так и монашество, — говорил отец Иоанн, — лишь на высотах и совне красиво, а самый подвиг иноческий и труден, и проходит через нечистоты, и в большей части монашеской жизни является крестной борьбой с греховными страстями. А этого-то, — говорил друг, — и не показываешь в своих рассказах. Все это совершенно верно, — скажу я, но ведь и в житиях святых описываются большей частью светлые явления из жизни их и особенные подвиги. А о греховной борьбе упоминается обычно кратко и мимоходом, и никогда почти не рассказывается о ней подробно. Исключением является лишь житие святой Марии Египетской, от смрадных грехов, дошедшей потом, до ангелоподобной чистоты и совершенства. Но и то описатели оговариваются, что они делают это вынужденно, чтобы примером такого изменения грешницы утешить и укрепить малосильных и унывающих подвижников в миру и в монастырях. Так и мы не будем много останавливаться на наших темных сторонах. Это не поучительно. Да они мне и неизвестны в других людях. О чем же стал бы я и говорить? Впрочем, где следует, там будет упомянуто и об этом. Читателю же действительно нужно и полезно не забывать, что высоте и святости угодников Божиих и предшествует, и сопутствует духовная борьба, иногда очень нелегкая и некрасивая. Кстати, и сам упомянутый отец Иоанн должен по справедливости быть причислен к лику подвижников. Он мало жил, умер лет 33-34, будучи инспектором Полтавской семинарии, но многого достиг духовно, только это было скрываемо от посторонних. Царство ему небесное, помяни мя, друже и отче грешного. Имя Божие. Воспоминания мои будут отрывочны и без плана. Одно лишь будет связывать все — светлая духовная сторона. Мне дважды привелось бывать в Оптиной. Еще с академии я узнал о ней. И, будучи студентом, встречал в селе духовных чад старцам в Росе и слушал их рассказы о нем. Но сам и не думал о посещении пустыни. Не воспитывали в нас ни в семинариях, ни в академиях интереса и любви ни к монастырям, ни к подвижникам, ни к таким светилам церкви, как даже отец Иоанн Кронштадтский или Феофан Затворник Вышинский, наши современники. Учеба, книги, наука, ученые — вот был наш интерес. Потому и после академии почти никто из нас не думал о посещении обителей вообще. Уж не помню, почему и как я будучи ректором Таврической семинарии, решил к концу летних каникул посетить Оптину. На следующий год или через два я вторично побывал там, будучи ректором Тверской семинарии. Жил недолго, не больше 2 недель. Конечно, за такой короткий срок я заметил лишь немногое из богатых сокровенных сокровищ святой обители. Оба воспоминания солью воедино. В первый раз я приехал на извозчике в монастырь днем и остановился в так называемой «черной гостинице», где останавливались обыкновенные, простые богомольцы. Мне не хотелось выделяться из них и обращать на себя внимание. Помню заведующего инока с темными густыми волосами. Мы пили вместе с ним чай. Ничего особенного не было. Но вот однажды он пригласил к чаю афонского монаха, удаленного со Святой Горы за принадлежность к группе имябожников, а теперь проживающего в Оптиной. Сначала все было мирно, но потом между иноками начался спор об имени Божием. Оптинец держался решения Святого Синода, осудившего это новое учение о том, что имя Бог есть сам Бог. Афонец же защищал свое. Долго спорили отцы. Я молчал, мало интересуясь этим вопросом. Оптинец оказался остроумнее, и после долгих и разных споров он, казалось, почувствовал себя победителем. Афонец, хотя и не сдался, но вынужден был замолчать, и вдруг, к глубокому моему удивлению, победитель, точно отвечая на какие-то свои тайные чувства, ударяет по столу кулаком и, вопреки прежним своим доказательствам, с энергией заявляет: «А все-таки имя Бог есть сам Бог». Спор больше не возобновлялся. Я же с удивлением думал, что побудило победителя согласиться с побежденным. Это было мне непонятно. Одно лишь было ясно, что обоим монахам чрезвычайно дорого было имя Божие. Вероятно, и по опыту своему, творя по монашескому обычаю молитву Иисусову: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного», они оба знали и силу, и пользу, и сладость призывания имени Божия, но только в богословствовании своем не могли справиться с трудностями ученых формулировок. Потом, посещая некоторых монахов, я заметил у них в кельях, большей частью у икон, листы бумаги, где славянскими буквами были выписаны эти святые слова: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного». По-видимому, эти иноки в какой-то степени сочувствовали защите имени Божия. Но, не смея и не имея сил делать это словами, выражали свое почитание имени Божия вывеской на бумаге. «Боже, — думал я, — в миру безбожие ширилось, маловерие, равнодушие, а тут люди еще горячатся и спорят о значении и силе даже имени Божия. Значит, они живут, так или иначе, интересами и жизнью в Боге. Не будем мы мудрствовать, это дело трудное, но приучимся творить молитву Иисусову, чтобы умолять Господа спасти наши грешные души. Боже, будь милостив ко мне, грешнику». Образ Божий. Старец Анатолий. Через 2-3 дня моей жизни пронеслась весть: в монастырь прибывает чудотворная икона Калужской Божьей Матери, память 2 сентября. К указанному времени многие монахи и богомольцы вышли навстречу святой иконе по лесной дороге и, приняв ее, пошли обратно в монастырь с пением молитв. Вдруг я вижу, как из нашей толпы некоторые отделяются от процессии и спешно-спешно торопятся в правую сторону. Через некоторое время там уже собралась густая толпа народа, плотным кольцом кого-то или что-то окружившее. Из простого любопытства, впрочем, меня в монастыре все интересовало, я тоже направился туда. В чем дело? Чтобы оставить икону Богородицы, нужна была какая-то особая причина к этому. Протискавшись немного к центру толпы, я увидел, что все с умиленной любовью и счастливыми улыбками смотрят на какого-то маленького монаха в клубуке, седенькой, нерасчесанной, небольшой бородкой. И он тоже всем улыбался немного. Толпа старалась получить от него благословение, и я увидел, как вокруг этого маленького старичка все точно светилось и радовалось. Так малые дети встречают родную мать. «Кто это?» — спрашиваю я соседа. «Да батюшка, отец Анатолий», — ласково ответил он, удивляясь, однако, моему неведению. Я знал о нем, но не пришлось еще встретить его лично. Да и не было особой нужды в этом, не имел никаких вопросов к нему. А теперь явился вопрос о нем самом. Что за чудо? Люди оставили даже икону и устремились к человеку. Почему? И ответ явился сам собою. Святой человек тоже чудо Божие, как и икона, только живое чудо. Святой есть тоже образ Божий, воплощенный в человеке. Как в иконе, так и во святых людях живет сам Бог Своею благодатью. И тут, и там сам Бог влечет нас к Себе Своими дарами радости, утешения, милосердия, духовного света. Когда Спаситель с Моисеем и Илией явились на Фаворе в благодатном, несозданном свете ученикам, и тогда Петр от восторга воскликнул: «Господи, хорошо нам здесь быть!» Так и через святых людей эта же преображенская благодать и светит, и греет. А иногда, как это не раз было с отцом Серафимом Саровским, она проявляется и в видимом, хотя и сверхъестественном свете. Так было и теперь. Через батюшку ласковое и почтительное слово светилось солнце правды. Христос — Бог наш. И люди грелись и утешались в этом свете. Вспоминались мне и слова апостола Павла о христианах. «Разве не знаете, что вы — храм Божий, и Дух Божий живет в вас?» И другое его изречение, что всякий христианин должен бы возрастать в образ совершенный, в меру возраста полноты Христовой. Вот какая высота дана христианину — сам Богочеловек Христос. И это не дерзость похищения невозможного, а повеление и заповедь Спасителя, данное на последней его беседе. «Если кто будет исполнять мои заповеди, то будет возлюблен Отцем моим, и мы придем к тому, и обитель в нем сотворим». Это цель и задача христианской жизни — общение с Богом через благодать Святаго Духа. И тогда облагодетельствованные люди начнут изливать свой, то есть Божий свет, и на других. Боже, как велики сами по себе и чрезвычайно важны для других эти святые люди. Выше их нет никого. Пришлось и мне встречать в жизни своей так называемых великих людей, но никогда я не чувствовал их величия. Человек как человек, обыкновенный. Но вот, когда приходилось предстоять пред святыми, тогда ясно чувствовалось действительно их величие. Вот это необыкновенные люди, а иногда и страшно становилось при них, как это мне пришлось ярко пережить при службе с отцом Иоанном Кронштадтским, о чем напишу после. И тогда понятным становится, почему мы прославляем святых, пишем их иконы, кланяемся им в землю, целуем их. Они воистину достойны этого. Понятнее станет и то, что мы в храмах кадим не только иконы Спасителя, Богородицы и святых, но и вообще всех христиан. Мы в них кадим, воздаем поклонение и почитаем самого Бога, проявляющегося в своих образах, и в иконах, и в людях. Ведь всякий христианин должен быть образом Божиим. Однажды мне пришлось спросить некоего старца, как нужно относиться вообще к человеку. «С почитанием», — ответил он. «Человек есть образ Божий, и когда этот образ восстанавливается в человеке, тогда его чтут и люди, повинуются даже и звери, как первобытному Адаму в раю, о чем нам говорят жития Герасима Иорданского и Серафима Саровского, и трепещут их даже бесы. Зато радуются им небожители. Когда Божия Матерь явилась с апостолами Петром и Иоанном святому Серафиму, то она сказала им: «Сей от рода нашего». От того же рода был и батюшка, отец Анатолий. Сколько радости, любви и ласки на всех окружающих проливалось от его лика в Оптинском лесу, на солнечной прогалине. Но все же мои духовные очи не были тогда вполне открыты, дабы тоже устремиться к старцу, хотя бы для того, чтобы поближе посмотреть на него, спросить его о чем-нибудь, попросить молитв. Истинно слово Господне, очи имеют и не видят. Да и один ли я? Обязанности к жене. А вот и наставление его, старческий совет. Кажется, уже пред вторым посещением обители я получил письмо от своего друга и товарища по академии, священника отца Александра Б. из Самарской губернии, о разладе с женой. Уж как он любил К. невесты. Весь курс наш знал о ней, какая она хорошая и прекрасная. И вот они повенчаны. Он получает приход в рабочем районе уездного города. Нужно строить храм. Молодой и идейный священник с любовью и энергией принимается за дело. Постройка быстро двигается вперед. Казалось бы, все хорошо. Но вот горе для матушки. Ее батюшка почти всегда запаздывает к обеду. Матушка недовольна этим. То пища остыла, то пережарилась и переварилась. Да и время напрасно пропадает, и другие дела по дому есть. Уже и дети, кажется, появились. И огорченная хозяйка начинает роптать и жаловаться на такой непорядок и расстройство в жизни. А еще важнее то, что она вместо прежней любви начинает уже сердиться на мужа. Разлагается семья. Батюшка же оправдывается перед ней. «Да ведь я не где-нибудь был, а на постройке храма». Но ее это не успокаивает. Начинается семейный спор, всегда болезненный и вредный. Наконец матушка однажды заявляет решительно мужу: «Если ты не изменишь жизни, то я уйду к родителям». И вот к такому моменту мы обменялись с отцом Александром письмами. Узнав, что я еду в Оптину, он описал все свое затруднение и попросил меня зайти непременно к отцу Анатолию и спросить старческого совета его, как ему быть, кого предпочесть, храм или жену. Я и зашел в келью батюшки. Он принимал преимущественно мирских, а монахи шли к другому старцу, отцу Нектарию. В келье отца Анатолия было человек 10-15 посетителей. Среди них обратился с вопросом и я. Батюшка, выслушав с опущенными глазами историю моего товарища, стал сокрушенно качать головою, как бы говоря: «Ах, какая беда! Беда-то какая!» Потом, не колеблясь, хлопотливо начал говорить, чтобы батюшка в этом послушался матушке, иначе плохо будет. Плохо. И тут же припомнил мне случай из его духовной практики, как развалилась семья из-за подобной же причины. И припоминаю сейчас имя мужа. Звали его Георгием. «Конечно, — сказал отец Анатолий, — и храм строить — великое дело, но мир семейный хранить — тоже святое Божие повеление. Муж должен по апостолу Павлу любить жену, как самого себя, и сравнил апостол жену с церковью. Вот как высок брак. Нужно сочетать и храм, и семейный мир. Иначе Богу не угодно будет и строение храма, а хитрый враг, дьявол, под видом добра, хочет причинить зло. Нужно разуметь нам козни его. Да, вот так и отпишите. Пусть приходит вовремя к обеду. Всему есть свое время. Так и отпишите». А потом, немного подумав, добавил: «А тут добро-то добро, строить храм-то, но к нему тайно примешивается и тщеславие. Да, примешивается, примешивается. Ему хочется поскорее кончить, людям понравится. Так и отпишите». Я так и отписал. И дело, конечно, поправилось.